Роберт Моррис сидел в больничном кафетерии, доедая прогорклый яблочный пирог. Вдруг его биппер проснулся и издал оглушительный электронный визг, не умолкавший до тех пор, пока Моррис не опустил руку к ремню и не отключил прибор. Он вернулся к пирогу. Через некоторое время биппер опять завизжал. Он чертыхнулся, положил вилку и отправился к настенному телефонному аппарату ответить на вызов. Было время, когда он считал эту небольшую серую коробочку, пристегнутую к ремню, замечательной игрушкой. Он особенно ценил те моменты, когда во время обеда с какой-нибудь симпатичной девушкой его биппер вдруг трезвонил, требуя от него отзыва. Этот вой означал, что он чрезвычайно ответственный работник, вовлеченный в дела жизни и смерти. Когда биппер начинал верещать, он извинялся и шел к телефону, преисполненный сознанием того, что служебный долг превыше всего, и девушкам это ужасно нравилось. Но по прошествии нескольких лет игрушка перестала его радовать. Коробочка была жестокой, неумолимой обузой и постепенно стала символизировать в его глазах тот факт, что он себе не принадлежит. Его постоянно теребили все, кому не лень, причем по самым неожиданным поводам. Например, дежурная сестра, которой вздумалось перепроверить, что больному назначены таблетки на 2 часа утра, или неугомонный посетитель, который поставил всех на уши, справляясь о послеоперационном состоянии мамы, или это был звонок, извещавший, что конференция началась, когда он давным-давно сидел на этой чертовой конференции. И теперь любимыми часами его жизни стало время, когда он приходил домой и ненадолго избавлялся от этой проклятой коробки. Тогда он становился недосягаемым и свободным, и это ему ужасно нравилось. Набирая номер коммутатора, он оглянулся на остатки своего яблочного пирога на столике. «Доктор Моррис», — представился он. «Доктор Моррис, 2471». «Спасибо». Это был добавочный в кабинет медсестер на 7-м этаже. Поразительно, как ему удалось вызубрить все эти добавочные номера. Телефонная сеть больницы была сложнее анатомии человека. Но с течением времени, без всяких осознанных усилий, он все же умудрился изучить ее достаточно хорошо. Он набрал номер 7-го этажа. «Доктор Моррис». «Ах да», — ответил женский голос. «К нам пришла женщина с передачей для Гарольда Бенсона. Она говорит, что в сумке личные вещи. Можно их ему передать?» «Я подойду и посмотрю», — ответил он. «Спасибо, доктор». Он вернулся к своему столику, взял поднос и отнес к стойке с грязной посудой. Как только он поставил поднос, биппер снова завизжал. Он подошел к телефону. «Доктор Моррис». «Доктор Моррис, 1357». «Отделение обмена веществ». Он набрал номер. «Это доктор Моррис». «Это доктор Хенли», — произнес незнакомый голос. «Мы хотим попросить вас взглянуть на женщину, у которой предположительно стероидный психоз. У нее гемолитическая анемия. Ей назначена операция на желчном пузыре». «Сегодня не могу», — ответил Моррис. «И завтра очень сложно». «Это», — подумал он, — «еще мягко сказано». «А вы не пробовали обратиться к Питерсу?» «Нет». «У Питерса большой опыт в области стероидной терапии. Попросите его». «Хорошо, спасибо». Моррис повесил трубку. Он вошел в лифт и нажал кнопку 7-го этажа. Биппер зазвонил 3-й раз. Он взглянул на часы. 6:30. «Пора уходить. Рабочий день кончился». Но он ответил. Его вызывал Келса, ординатор из педиатрического отделения. «Хочешь задницу надеру?» — спросил Келса. «Хочу. Когда?» «Ну, скажем, через полчасика. Если кишка не тонка». «Не тонка, не тонка. Кишки у меня в багажнике». «Ну, тогда увидимся на парковке», — сказал Моррис и добавил. «Я, может быть, немножко опоздаю. Смотри только не очень, а то уже темнеет». Моррис обещал поторопиться и повесил трубку. На 7-м этаже стояла тишина. На других этажах обычно было шумно. Всегда толпились посетители. Но на 7-м этаже в этот час было тихо и пустынно. Тут царила какая-то сонная, спокойная атмосфера, которую дежурные сестры старались поддерживать. «Вот она, доктор», — сказала сестра в дежурке и кивнула на девушку, сидящую на банкетке. Моррис подошел к ней. Она была молоденькая и смазливая, в стиле красоток из шоу-бизнеса, с длинными ногами. «Я доктор Моррис». «Анджела Блэк». Она встала, и они обменялись очень формальным рукопожатием. «Я принесла это для Гарри. Она подняла голубую сумку. Он просил меня принести. Хорошо. Он взял у нее сумку. Я прослежу, чтобы ему это передали. Она помолчала и спросила неуверенно. Мне нельзя к нему? Вам не стоит.